Бывает, даже предлагает помощь. И тогда я прошу ее открыть банку с консервами или натереть сыр. Ну и, наконец, она заводит разговор о Коннелле. Безо всяких вступлений, словно мы и не прекращали о нем беседовать. Похоже, эта тема ей никогда не наскучивает. Не поверите, сколь немыслимое количество раз она готова возвращаться к одному и тому же пустяковому событию, скрупулезно описывая детали, подвергая анализу каждую мелочь. Она напоминает мне одного из тех иудеев, что посвящают жизнь разбору Талмуда, абзац за абзацем. Наблюдать за ней — одно удовольствие. Она сейчас очень слаба, и вместе с тем, стоит ей заговорить, глаза ее загораются, она так и светится вся. Временами, правда, расстраивается. И тогда не обходится без слез. Но разговоры ей вряд ли вредят, скорее, мне кажется, идут на пользу. Кроме меня Шебе больше не с кем делиться, и по ее собственным словам ей становится легче, когда она рассказывает, как все это было. Глава первая. В первый раз я увидела Шебу утром понедельника в начале зимнего семестра 1996 года. Я как раз доставала из багажника своей машины книги, когда Шеба въехала в ворота школьной стоянки на велосипеде старомодной модели мальчишек-разносчиков с корзинкой спереди. Волосы ее были уложены в нечто затейливо растрепанное. Масса локонов, обрамляющих лицо, и небрежный узел на макушке, пронзенный подобием восточной палочки для еды. Такие прически в ходу у актрис, специализирующихся на ролях сексапильных докторш. Не скажу наверняка, что было на Шебе надето в то утро. Она вообще тяготеет к замысловатым нарядам со множеством тончайших слоев. Могу с уверенностью сказать, что туфли были пурпурные, а юбка излишне длинная, поскольку я, помнится, подумала, как бы подол не запутался в спицах. Шеба соскочила с велосипеда гибким таким, оскорбительно гибким движением, и я обнаружила, что юбка к тому же почти прозрачна. «Обреченная» — пришло мне в голову определение. «Обреченная особа». Закрыв машину, я направилась в школу. Наше формальное знакомство произошло в тот же день, но чуть позже, во время большой перемены, когда завуч Тед Моусон привел Шебу в учительскую, чтобы представить коллегам. Обеденный перерыв, надо заметить, не лучшее время для встречи с учителями. Вздумай кто-нибудь вычертить кривую учительского настроения в течение дня, обеденный перерыв был бы представлен на нем самой нижней точкой. Спертый воздух душит, как удавка. Бодрая утренняя трескотня к этому времени стихает, учителя либо топчутся у доски с расписанием, либо, скрючившись в нелепых позах, хранят скорбное молчание. Справедливости ради добавлю, что нелепыми позами мы отдаем дань не только упадку духа, но и убожеству трех продавленных диванов в учительской.